Глава 57. Диана. Я положила руки на край раковины и посмотрела на нее через зеркало. «Давно не виделись». Она оскалила зубы в улыбке и скрестила руки на груди. «Слышала, ты потеряла свои способности? Должно быть, это отстой. Знаешь, мне как раз показалось, что я тебя заметила. Я немного выпрямилась». Перед глазами мелькнули длинные светлые волосы. Я думала, что сошла с ума, но потом ощутила запах чересчур дорогих духов. Не нужно обладать силой, чтобы почувствовать эту вонь. Она зарычала и подскочила ко мне. Моя голова ударилась о раковину с такой силой, что у меня потемнело в глазах. Она схватила меня за волосы, дернув мою голову вверх. Ее клыки обнажились, и она зашипела мне в лицо. «Ты убила его! Ты убила их всех!» Она отшвырнула меня назад. Я влетела в ближайшую стену и сползла на пол, чувствуя, как теплая жидкость стекает с моей головы на лицо. Серафина, единственная любовь Дрейка, стояла передо мной с выпущенными когтями и была готова разорвать меня в клочья. Золотистые светлые кудри не спадали ей на плечи и спину. «Будь конкретнее! Я убила много людей!» Она зарычала и бросилась в атаку. «Думаю, я могла бы увернуться от атаки, но что потом? Сражаться с несколькими вампирами, которые ждали у входа в уборную? Я бы не справилась. У меня не было сил. Кроме того, темная часть меня вообще не хотела драться. Может, я просто позволю всему закончиться здесь и сейчас?» Серафина схватила меня за горло и подняла с пола. «Как ты могла?» Ее кулак врезался в мою челюсть с такой силой, что мои собственные зубы разорвали внутреннюю часть щеки. «На самом деле это было довольно легко», — сказала я, чувствуя, как кровь наполняет мой рот. Я улыбнулась сквозь боль. «Хочешь, расскажу тебе в красках?» Следующий удар рассек мне губу, а от третьего мир завертелся перед глазами. Я обхватила рукой ее запястье, сплевывая кровь, скопившуюся у меня во рту. «И это все? Это твоя месть за мертвого бывшего любовника? Несколько жалких ударов? Боги, Серафина, насколько же ты примитивна! Хотя бы попробуй меня выпотрошить!» Она швырнула меня в большое зеркало, и оно разбилось. Я упала на пол, вокруг меня посыпалось стекло. Я застонала и перевернулась. Серафина склонилась и подняла меня на ноги за пропитанные кровью волосы. «Тянешь за волосы? Серафина, ты что, пытаешься со мной флиртовать?» Еще один бросок, и я упала к ногам одного из ее охранников. Он посмотрел на меня сверху вниз, но не сделал ни малейшей попытки помешать мне встать на ноги. Нога Серафины с силой врезалась в мой живот, заставив меня взлететь в воздух. Я перевернулась. Мой смех превратился в булькающий хрип. «Чёрт! Какая же ты дура!» «Что?» — спросила она, стоя надо мной. «Защищаешь его после того, как он уже умер? Ты немного опоздала, тебе не кажется?» Я атаковала ее теми же словами, которые изо дня в день повторяла себе. Они знали цену, как и все остальные. Они знали, что будет, если они к ней прикоснутся. Лицо Серафины сморщилось, и она зарычала. Снова подойдя ко мне, она потянула меня за воротник. Я пристально смотрела на нее, даже не пытаясь вырваться из ее хватки. Он любил тебя. «Любил?» Я горько рассмеялась. «Нет, ничего подобного. Ты не станешь лишать человека семьи, если любишь его. Ты не станешь лгать, не станешь причинять боль и не станешь предавать, как это сделал он. Это не любовь. Я силой ударила коленом в пах. Она вскрикнула. Ее хватка ослабла настолько, что я смогла вскочить и ударить ее головой. Моя очередная ошибка. Мы обе отшатнулись, и я почувствовала, что из моей головы снова течет кровь. «Почему тебя это вообще волнует?» Я отшатнулась. Мое зрение затуманилось. Желтые глаза светились по всей комнате. Ее клан наблюдал в ожидании. Они не двинутся с места, пока их королева не прикажет. А Серафина любила доводить дело до конца своими руками. «Потому что я его любила!» В ее глазах мелькнуло горе, и на короткую секунду я увидела в ней каплю смертности. Любовь Дрейка была достаточно сильной, чтобы ее изменить. Их вечную связь разорвала она, а не я. «Ты говоришь о жертвенности, но ничего об этом не знаешь. Я вышла замуж за члена другого клана, чтобы спасти Дрейка и Итана. Это не значит, что я больше его не любила». «Послушай», — я вытерла кровь, стекающую по лицу. «Мне действительно все равно». Ее глаза наполнились слезами. «Дрейк был единственной причиной, по которой я продолжала жить. Теперь его нет из-за тебя». «Звучит очень романтично, но опять же, мне все равно». «Конечно, ведь порочная и подлая Дианна никого не любит. Ты использовала свою сестру как щит, чтобы оправдать все свои поступки, которыми ты наслаждалась на протяжении веков. Как только она умерла, ты показала себя настоящую». Серафина ухмыльнулась, сверкнув клыками. «Может быть, ты и потеряла сестру, но скольких ты отняла у других? Сколько семей ты разрушила? Сколько убила возлюбленных? Ты можешь ненавидеть Кадена, но ты такая же, как он». Слова были жестокими, но абсолютно правдивыми. «Я согласна». Серафина изумленно подняла голову. «Должно быть, она думала, что я выйду из себя. Она меня совсем не знала. Ее слова только укрепили мою решимость. Думаю, я еще хуже, потому что мне понравилось убивать Итана, его жену и его жалкого братишку. Я не чувствовала ничего, кроме удовлетворения, когда разорвала Дрейка на куски и уничтожила все, что они любили и о чем заботились». Из ее горла вырвался рык. Я приготовилась почувствовать, как ее клыки впиваются мне в горло. «Интересно, это больно? Каково будет умирать? Увижу ли я Габби еще раз, прежде чем меня отправят в Ясулин?» Но атаки так и не последовало. Серафина остановилась на полпути, менее чем в нескольких шагах от меня. Ее глаза остекленели, а рот безвольно отвис. Мой взгляд упал на серебряное лезвие, торчащее из ее груди. Она всхлипнула, и спустя мгновение ее тело вспыхнуло и превратилось в кучку пепла. Сверкающие серебряные глаза смотрели на меня сквозь облако пыли, которое когда-то было Серафиной. Я никогда не боялась Самкиэля. Но в эту минуту мне невольно вспомнились все легенды о безжалостном короле-воине. Он шагнул вперед, а я назад, морщась от боли. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но слова замерли у меня на губах, когда Самкиэль поднял руки. Его ладони сияли серебром, и он нежно обхватил мою разбитую голову. Я почувствовала, как мои раны затягиваются и исцеляются. Он осмотрел меня с головы до пят, проверяя, не осталось ли каких-нибудь опасных для жизни травм. Убедившись, что я вне опасности, он наклонился и поднял меня на руки, не говоря ни слова. Я ахнула и схватила его за плечи, пытаясь оттолкнуть его руку. Он замер. Его горящий взгляд встретился с моим. «Моя спина. Там осколки». Самкиэль аккуратно обхватил мое тело, и я заметила серый пепел, покрывающий всю комнату. Каждый вампир, пришедший с Серафиной, превратился в пыль.